Прочитаем из Евангелия от Иоанна, 16 главы, с 1 стиха. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, и изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнило сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». За правду. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Матфея 5:10. Слово «изгнанные» следует понимать в смысле продолжающемся, изгоняемые, гонимые. А причин для гонений было всегда довольно много. Обратим внимание на главное из них – святая зависть. Первое братоубийство на земле произошло из-за религиозной вражды. Адам и Ева, вероятно, не раз рассказывали своим детям о потерянном рае и блаженстве, которого они лишились по причине своего непослушания Богу. Откуда пришла в голову Каину и Авелю мысль принести жертву Богу, трудно отгадать. А не приходят ли и к нам внезапные мысли, озаряющие нас как молния? Большинство великих открытий не было ли делом случая? Каин не задумывался над выбором дара, а просто принес от плодов земли дар Господу. Авель же подходил к этому с особым благоговением, выбрал самое наилучшее, принес от первородных стада своего и от тука их. Неудивительно, что Господь не презрел на дар Каина, который приносился небрежно, и от произведений земли, которая была предана проклятию. Выразилось ли Господне презрение на дар Авеля тем, что огонь упал с неба и сжег его жертву, или тем, что дым от жертвы его прямо поднимался к небу? Каин ясно увидел эту разницу. Но вместо того, чтобы смиренно пойти к брату и узнать тайну его успеха, Каин огорчился, разъярился и, несмотря на Божье предупреждение, убил брата своего Авеля. Из святой зависти, иногда называемой ревностью по Богу, первосвященники и старейшины иудейские предали Христа Пилату. Преследовали учеников Христовых. Духовное пробуждение язычников в Антиохии Писидейской наполнило евреев не радостью, а завистью, и они организовали гонение на Павла и Варнаву. Печально и стыдно читать, что некоторые из братьев из зависти к апостолу Павлу пошли проповедовать Евангелие, думая этим досадить ему. «Смотри, мол, ты сидишь в тюрьме, а мы проповедуем». святая зависть противнее и ужаснее грешной, и, к несчастью, не прекратилась до настоящего времени. Правда глаза колет. Люди не любят, когда их обманывают, но и не радуются, когда им говорят горькую правду. Пророк Илия встретил царя Ахава, жена которого водила культ Ваала, бога солнца, и сказал: «В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». И действительно, наступила продолжительная засуха. Господь карал людей их же божеством, которое иссушало и убивало всякую жизнь на земле. Ахав не только узнал, но и почувствовал правду. Однако же вместо раскаяния приказал отыскать пророка Илию и привести к нему на расправу. Но пророк куда-то таинственно исчез. Его нигде не могли найти. И вдруг он сам опять явился царю и предложил сделать особенный опыт. Какой Бог в ответ на молитву своих служителей пошлет огонь с неба, тот и есть Бог истинный. Оказалось, что Ваал, который немилосердно сжег всякую растительность на полях и лугах, не смог в должный момент зажечь дрова на построенном для него жертвеннике. Бог же Илии во время принесения вечерней жертвы послал с неба огонь, который сжег и мокрые дрова, и жертву, и даже камни жертвенника. Народ увидел правду, и 850 служителей Ваала были схвачены и убиты. Полившийся с неба дождь обрадовал и укрепил людей в вере истинной. Однако жена царя Ахава хотела найти и убить пророка Илию за то, что он помешал ей утвердить культ Ваала, чуждый элемент. Пророки, возвещавшие своим царям и своему народу правду Господню, были ненавидимы, преследуемы и даже убиваемы. Христос предупреждал своих учеников, что они стали людьми не от мира сего, а поэтому мир сей будет их ненавидеть, преследовать и убивать. Читай Иоанна 14:30, 15:18, 17:13-20. Апостол Павел осмелился назвать сатану богом века сего, 2 Коринфянам 4:4, который ослепляет людей и настраивает их против Евангелия Христова. Во многих случаях сатана ставил препятствия апостолу. Для своих целей сатана пользуется всеми слабостями человека: и плотскими похотями, и обидчивостью, и скупостью, и честолюбием, и даже притворной проповедью Евангелия. В последние дни служители сатаны будут творить чудеса, чтобы отвлечь людей от веры во Христа. Имеют ли слуги Христовы основания для надежды, что в царстве сатаны их будут принимать с радостью? «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас», написал апостол Иоанн 3:13. А апостол Павел добавил: «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Филиппийцам 1:29. «Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное». Будьте бодры и всегда молитесь, скоро наш Господь придет. Он возьмет лишь тех на первые вести, кто Его you.